чтоб было, лениво пояснил Люк, шевеля пальцами, которые пытался благодарно лизать уродец. Тор скривился. «Может», – неуверенно предложил он. «Его». «Нет», – отрезал Люк. «Никаких может. Это мой трофей, и к нему и пальцем никто, кроме меня, не прикоснется. Тебе ясно, брат?» «Более чем», – проворчал Тор. Хлебнув вина для храбрости, он немного наклонился, вглядываясь в странное создание. «И что это вообще такое?» «Оборотень», – лаконично пояснил Люк. Тор выпучил глаза. «Это», – покивал Ситх. Тор наклонился еще ниже, едва не падая с кресла, пытаясь соотнести то, что он видит, с тем, что он слышал про этих созданий. Мелкое, тощее, похожее на ребенка лет 3, не больше, но очень уродливого. Вывернутые, как у волка, ноги или задние лапы. Руки с когтями на коротких скрюченных пальцах. Шерсть по всему телу, выглядящая так, словно ее долго и упорно жрал целый выводок моли, а потом остатки добил стригущий лишай. Куцый хвостик, торчащий под странным углом, видимо, сломанный. Вытянутое рыло вместо лица, падающие, как у щенят, уши, расположенные выше, чем у асов и йотунов, но ниже, чем у животных. Нечто выглядело настолько жалко и отвратительно, что Тор и представить не мог, что вот это, оборотень, самый настоящий ульхиднар, не берсерк, это точно, нет в нем медвежьей основательности, да и не похож. Подобрав челюсть, Тор отставил кубок, встал и шагнул ближе, протягивая руку. Оборотень щелкнул челюстями и попытался зарычать, трясясь от ясно ощутимого Люком ужаса. Ситх потрепал ходячее или, вернее, ползучее несчастье по холке, успокаивая. «Тор, сядь, будь любезен», — недовольно нахмурился Ситх. «Я не хочу, чтобы он мне тут лужу сделал, но...» — промямлил Одинсон, замирая. «Я только... насмотришься, когда я его в порядок приведу», — хмыкнул Люк, покосившись вниз. Щенок тяжело дышал, прижавшись к его сапогу, еле слышно поскуливал, и в мутных полуслепых глазах создания не было ни крупицы разума, только самые примитивные инстинкты. Люк еще раз покосился на страшилку. Да, что тут еще сказать? Повезло чудику. Мало того, что не сдох под ножом старика, не околел от голода и холода, так еще и попал в радиус действия темного ритуала, прошедшегося по ослабленному разуму, как лавина по склону горы. Начисто все снесло. Ситх не испытывал по этому поводу абсолютно никаких чувств, ничего похожего на вину и раскаяние. Ребенок, вернее, щенок-оборотня, получеловек-полузверь, непонятным образом попавший в лапы колдуна, получил шанс выжить. Раз смог все случившееся перенести, значит, сила с ним. Значит, так тому и быть. Люк к своим трофеям всегда относился с любовью и заботой. Ну а то, что последние мозги у звереныша отшибло, не беда. На чистом листе писать всегда легче. Фенриром, как решил назвать питомца Люк, он занимался единолично. Выкупал, вычесал редкую шерстку, накормил и напоил. Обожравшийся от радости щенок свалился на толстую мягкую подстилку, постанывая во сне, а Ситх приступил к изучению трофея. Ульхиднар оказался еле живым. Неизвестно, откуда он взялся у Сигмана и что колдун с ним делал, но щенок был крайне истощенным и совершенно безмозглым. Совсем. С виду он был примерно лет 3, для оборотня, который наполовину животное, это означает, что его можно сравнить с человеческим ребенком 6 лет, то есть самостоятельный, хорошо разговаривающий, привыкший подчиняться в стае, охотиться на мелкую добычу, а если понадобится, то и обиходить себя. Здесь этого видно не было. Щенок мог только скулить, рычать и тявкать, выпрашивать защиту, подчиняясь инстинктам, и еле ползать от истощения. Проверив его еще раз для верности, Люк только скривился. Не стать найденышу нормальным оборотнем. Человеческая, разумная часть сдохла окончательно, и теперь он не сможет даже нормально оборачиваться. Единственный путь – стать животным. Полностью. Следует окончательно пробудить в нем инстинкты и только потом начать формировать разум. Это будет долгий процесс, но постепенно Фенрир поумнеет. Вот только человеком ему не быть уже никогда. Тут уж и Сигман постарался, ну а Люк своим ритуалом щенка окончательно добил. Тьма не терпит слабых и просто выжигает и уничтожает сломанное. Пожав плечами, Люк накрыл дергающего левой задней лапой щенка одеялом и пошел в кабинет. Надо было как следует подумать над тем, каким именно он хочет видеть первое сотворенное в этом мире ситхское отродье, и что для этого надо сделать. А сделать предстояло многое. Люк прекрасно знал, что такое силовая ковка в применении к неживым и живым объектам, еще он отлично знал теорию алхимии, вот только до практики у него не доходило. Да, пару раз он предпринимал опыты, но, зная принцип изменений силой, можно было дальше не слишком утруждаться. Вся соль данного раздела ковки, плавно переходящего в алхимию живого, состояла в том, что не обязательно было знать анатомию, принципы мутации и прочие умные вещи. Да, эти знания не мешали, но не являлись главным. Проводящий изменения должен был иметь силу, развитое воображение, дисциплинированный ум и четкое понимание того, чего именно он хочет достичь. Сила могла буквально вырастить из мухи слона, но только если ты четко знаешь, как этот самый слон выглядит. Именно так создавали боевых химер древние ситхи. Они знали, каким будет результат, и изменяли организм до тех пор, пока не получали желаемое. Естественно, подопытные мерли как мухи, но когда и кого такие мелочи останавливали? Люк больше любил силовую ковку в применении к неживым объектам, а из живых он ставил опыты над собой, изменяя в первую очередь свой организм. Долгие годы жизни показали, что такой подход совершенно оправдан. Ни одно и ни два покушения на его жизнь провалились потому, что покушавшиеся даже не представляли возможности измененного тела Люка. Хорошо, правильно тренированные одаренные представляют собой настоящую машину смерти, даже самые мирные могут вломить агрессору так, что ни рожек, ни ножек не останется, что уж говорить о представителях самого радикального философского течения ситхов. Люк и так был сильным и быстрым, сила пропитывает тело носителя и медленно меняет его, независимо от того, хотят этого или нет. Неизбежные изменения, вроде золотых глаз или белеющей кожи. И это только тело, про психику вообще лучше молчать. Свое нынешнее вместилище Люк тоже обработал напильником. Асы и йотуны гораздо тяжелее и сильнее людей, у них плотные тяжелые кости, мощные мышцы, куда более совершенная нервная система. Ситху этого было мало, он всегда стремился стать на вершину во всем, положение обязывает. Поэтому увеличил скорость реакции, гибкость и эластичность связок и суставов, поработал над костями и мышцами. Такой подход давал возможность крайне неприятно удивить противника. Асы предпочитали брать силой, демонстрируя свою мощь, а Люк предпочитал сделать шаг в сторону и подставить ногу, помогая свалиться в пропасть. Что поделать, это по молодости он набожал в Джемсо, сминая врагов, словно танк. Потом Люк перешел на тракату, минимум усилий и максимум эффекта, что не мешало под настроение устраивать резню с показательной расчлененкой. Славные добрые времена. Фенриру предстояло стать первопроходцем в деле сотворения боевых химер. Люк планировал как следует поработать над чахлым заморышем, на свое счастье попавшим в его нежные руки, сотворив из ходячего несчастья живое совершенство, внушающее ужас врагам и уважение союзникам. Но перед тем, как приступить к процессу изменений, щенка требовалось вылечить, чтобы банально не загнулся во время опытов. Это Люк полностью взял на себя. Фенрир жил в его покоях, спал рядом на подстилке, ел, как не в себя, гулял под присмотром ситха, виляя вылеченным хвостиком, обросшим нежной густой шерсткой. Постепенно щенок отъелся, оброс, стал двигаться легко и стремительно. Люк таскал Фенрира на руках, поощрял за правильное поведение и наказывал за попытки грызть сапоги, внушая преданность себе, вбивая ее щенку в подкорку. Окружающие реагировали на происходящее брезгливо отстраненно. Тор с нетерпением ждал окончания эксперимента, один хмурился, но молчал. Гири и Фрики, любимцы всятца, два здоровенных волка размером с пони, поначалу отнеслись к появлению чужака на территории дворца, которую они считали своей, с подозрением. При первой встрече щенок скукожился, поджав хвост, но под насмешливым взглядом Люка распрямился и попытался грозно тявкнуть. По мордам волков было видно, что хитрые твари ржут, как кони, над этим уморительным зрелищем. Ситх слегка коснулся их разумов силой, внушая равнодушие. Пусть он не был мастером зверей, но обращаться с ними умел. Квай-Гон когда-то научил, да и Кеноби, вынужденный годами присматривать за всеми, кого его мастер подбирал где придется, тоже поведал немало интересного. Демонстративное фырканье и порыкивание закончилось разделом территории. Дворец принадлежит Гире и Фрике, а вот Фенриру, крыло, в котором живет его вожак. Один только задумчиво нахмурил брови, глядя на это, а Лаки, тонко улыбаясь, поблагодарил принявших независимый вид волков за то, что у них мозгов побольше, чем у многих асов, и подкормил лично забитым лосем. Он не спешил, занимаясь здоровьем питомца, который менялся крайне медленно, однако через 3 с четвертью месяца щенок перестал походить на жертву безумного ученого, а еще через 2, окончательно принял вид волка, черного, как смола, с янтарными глазами. После этого Люк засучил рукава и принялся за развитие Фенрира с удвоенной энергией, зачем с неослабевающим восторгом следил Тор. Асу было дико интересно, что вырастет из заморыша, и ситх решил не рубить любопытство на корню, а постепенно, из-под вэль, показывать брату, как он дрессирует, воспитывает и меняет магию щенка. Тору было любопытно, а вот его друзьям, не очень. Триана Фенрира внимания практически не обращала, а Сив бесилась. Как понял Люк, Сив он категорически не нравился. Полная и окончательная неприязнь с первого взгляда. Просто потому что, а сейчас еще и повод был, волосы. Колтун на голове так и продолжал пугать и смешить окружающих и жить своей жизнью. Непонятно, что там и как завернул Сигман, но ничто не могло побороть результат его ядовитого пожелания. Сив старалась как могла. Маски из экзотических компонентов, травяные отвары, заговоры на Луну и прочая мутатень, консультации тех, кто хоть что-то понимает в косметологии и исцелении. Ничего. Суровая воительница прятала безобразие под шлемом с кокетливыми крылышками на висках, ее и так не самый приятный характер претерпел изменения к худшему, превратив злобную фурию в кошмарную стерву. Друзья лишь смеялись и подкалывали звереющую подругу. Тор дал только один полезный и правильный совет, а Сив медленно, но верно доходила до ручки. Люк наблюдал за этим процессом с удовольствием, ничем не выдавая того, что насквозь видит все ее метания и душевные терзания. Кроме того, он не мог удержаться, чтобы, мелко и низко, не потоптаться по ее больной мозоли. Асы коротких стрижек не носили, считая это дурным тоном, даже мужчины щеголяли роскошными гривами минимум до плеч, и Люк исключением не был. Поэтому не продефилировать мимо Сив, словно невзначай поправив пряди касающихся плеч волос, было выше его сил. Сив, не будучи дурой, такие намеки ловила на лету и зверела еще больше. Фригга иногда бросала на сына укоризненные взгляды, но ситха таким было не пронять, на него это никогда не действовало, и менять такое положение дел Люк не собирался. Кроме того, бывший император не верил в благотворительность для тех, кто является врагом или антипатичным тебе существом. Сив врагом не была, калибр не тот, так, неприятная мелочь пузатая. Поэтому Люк потакал низменным устремлением, с удовольствием рассуждая в компании Валькирии о методах ухода за волосами, подчеркнуто почтительно спрашивал Фриггу, обязательно в присутствии Сив, прося поделиться опытом, и громко восхищался всеми обладательницами длинных кос. Сив сломалась через пару недель. Подойдя к Люку, девушка попыталась состроить дружелюбное лицо, потерпела в этом начинании сокрушительное поражение, постояла, стискивая кулаки и сопя. Ситх ждал, невозмутимо наблюдая, как служанки сервируют стол. Отослав их одним жестом, Люк с аппетитом вгрызся в здоровенного гуся, обгладывая ножку под тихий скулеж Фенрира. Поощрив любимца куском мяса, Ситх доел обед, сполоснул и вытер руки белоснежным полотенцем. Молча уставился на так и стоящую напротив Сив. Девушка решительно насупилась. «Князь Лаки!» Резким тоном начала воительница, но быстро взяла себя в руки. «Прошу вашей помощи!» Люк скептически изогнул бровь, но все же поощрительно кивнул. «В чем это?» – процедила Сив, сдирая с себя шлем. Люк вновь залюбовался шикарным колтуном. «Молодец, Сигман, что еще сказать? Качественное проклятие, заковыристое, а снимается просто. Надо только знать, на что и куда смотреть». Люк и знал, и видел, тонкая веревка с крючками, впивающаяся в кожу головы, превращающая волосы в сплошное непотребство, похожие на сноп пересушенной травы. «Что мне за это будет?» — лениво поинтересовался Ситх, выуживая откуда-то гребешок, сажая умирающего от восторга Фенрира себе на колени и принимаясь тщательно расчесывать густую блестящую черную шерсть. Сив скрипнула зубами, но задумалась. Невзирая на всю свою неприязнь к Лаке, девушка знала, что он единственный, кто сможет ей помочь. Даже Фригга покачала головой, отсылая едва не плачущую воительницу к сыну. И ведь пришлось таки идти на поклон. Не воплощать же в жизнь совет Тора, постричься налысо, в надежде, что то, что отрастет, будет нормальным. От одной мысли о таком ужасе Сив становилось дурно. Так что, прервал ее размышления насмешливый голос. Асинья тяжело выдохнула. Ясно, хмыкнул Лаки, снимая с колен вычесанного волка, в экстазе закатывающего глаза. Сив от этой картины едва не сплюнула. Тогда, так, я сниму заклятие, а ты перестаешь нарываться на огромные неприятности, цепляясь ко мне, и будешь вежливой. Договорились, я, договорились. Голубые глаза полыхнули золотом, голос зазвенел сталью. Договорились, скрипнула зубами девушка. Лаки встал, одним тягучим, словно змеиным движением, подошел к Сив. Пальцы князя замерли над головой воительницы, а затем ловко подцепили нечто невидимое. Лаки усмехнулся, потянув, Сив показалось, что что-то выдирается из волос, как репей, а затем князь отступил, сжимая кулак, из которого потянулась тонкая струйка черного дыма. Между пальцами мелькнули языки оранжевого пламени. Лаки разжал пустую ладонь, брезгливо вытер ее платком и вновь сел в кресло, явно чего-то ожидая. Сив моргнула. «Ну, что?» – буркнул Лаки, начиная листать какой-то древнего вида трактат. «Все!» – вытаращила глаза Сив. Князь пожал плечами. «Все! А ты чего хотела? Танцы с бубнами? Это не ко мне, это к Фандралу!» Сив вспыхнула, развернулась на каблуках и понеслась к двери, от раздражения забыв все свои мысли о том, что надо бы быть вежливой. Нехорошего взгляда Лаки она не заметила, а следующее утро началось с дикого визга, перебудившего окружающих. Когда Сив оторвала голову от подушки, то оказалось, что на этой самой подушке осталась и ее вроде как исцеленная шевелюра. Крики и вопли, как магнит, притянули зевак. Нахлобучившая на лысую голову шлем Сив помчалась к виновнику произошедшего, ругаясь так, что зрители восхищенно свистели и аплодировали. Открывшая массивную резную дверь служанка окинула едва не лопающуюся от злости посетительницу равнодушным взглядом, интересуясь причиной столь раннего визита. Сив ее чуть не покусала. Служанка, рослая блондинка в подчеркивающем фигуру дорогом платье, молча сложила руки на внушительной груди, изображая из себя стену. Разъяренная Сив попыталась было отодвинуть ее, но совершенно неожиданно оказалась на полу, носом вжимаясь в полированные каменные плиты. Завернутая за спину рука затрещала, девушка взвыла, но служанка, имя которой Сив так и не удосужилась узнать, была твердо намерена блюсти покой своего господина. На шею наступили ногой, девушка захрипела, бессильно скребя пальцами правой руки по полу. «Заорешь и разбудишь милорда, язык вырву», — нежно шепнули сверху. Сив клацнула зубами, замычав. «Что-что, я бы хотела увидеть Лаки», — натужно просипела девушка, пытаясь сообразить, как без ущерба для собственной шкуры выйти из этой ситуации. «Хотела». От шепота, скрутившей ее в бараний рог служанки, у Сив вспотела лысая голова. «Прошу прощения». Мозги Сив заработали, и она вспомнила, что Лаки очень уважает вежливости и изысканные беседы. Еще смутно промелькнуло, что Тор как-то восхищался прислуживающими брату женщинами. Дескать, такие умницы и красавицы. Тогда она решила, что Тор просто положил на них глаз, решив поразвлечься. А оно вот как. Может ли князь меня принять? Служанка отчетливо хмыкнула, в следующий момент Сиф рывком подняли с пола, слегка отряхнули и поставили ровно. «Я могу узнать», — ровно произнесла женщина. «Если милорд не спит, я была бы очень признательна», — с трудом выдавила Сив. Служанка, слегка кивнув, исчезла за дверью. Пришлось подождать, но вскоре дверь отворилась, и служанка поманила девушку за собой в святая святых, крыло дворца, принадлежащее Лаки. Сив вертела головой, рассматривая непривычную аскетично-роскошную обстановку. Лаки обнаружился в огромном кабинете. Он, развалившись, сидел в кресле с чашкой чего-то ароматного и испускающего пар в руке. На подносе лежали теплые пышные булочки, вазочки с маслом, медом и вареньями. Вид у второго сына Одина был настолько ленивым, довольным и благодушным, что Сив молниеносно озверела, с трудом напоминая себе, что надо держать язык за зубами. Князь Лаки, вынужденная обращаться официально, Сив только сжимала кулаки под равнодушным взглядом голубых глаз. «Благодарю, что согласились принять. «Как же?» — Лаки пошевелил рукой, нацелившись на булочку. «Как я могу отказать грозной воительнице, стоящей за спиной моего любимого брата?» Сив снова скрипнула зубами, буквально чувствуя, как они крошатся. «Какая нужда привела тебя ко мне, леди Сив?» «Волосы», — прорычала девушка. Лаки недоуменно приподнял бровь. «А что с ними? Что с ними?» — истерично выкрикнула Сив, дошедшая до полной невменяемости. «Ничего с ними. Нет их». Лаки прожевал булочку, отпил из чашки, рассматривая трясущуюся от сдерживаемого гнева девушку ленивым взглядом. «То есть, вот». Сив сорвала с головы шлем, Лаки застыл. За спиной еле слышно прыснули от смеха. «А!» Вновь лениво откинулся в кресле князь. «Ты об этом? Так ничего страшного. Новые вырастут. Когда? Ну, как обычно», — пожал плечами жующий булочку с медом Лаки. Сив почувствовала, что глаза заволакивает красным. «И я лысый. Подорожник прилепи», — невозмутимо посоветовали ей. «И капустный лист. А, нет, прости. Капуста отбеливает, а подорожник от ранок. Лук. Да, лук. Печеный. Можно и сырой, но он так пахнет. Лучше печеный. Ты», — взревела раненым драконом Сив, — «ты обещал вылечить». Глаза Лаки опасно блеснули. «Я обещал», — изогнул бровь князь. «Когда это?» Сив захрипела, ее руки задергались от подавляемого желания придушить гада. «Исправь. Немедленно». Лаки замер, глаза налились золотом. «Ты требуешь», — мягко произнес он. «Хорошо. Хочешь ускорить процесс? Бирик, подай, пожалуйста, вот ту голубую бутылочку». Служанка кивнула, исполняя просьбу. «Втирать каждые 6 часов. Одну ложку». «Ясно». Сив вцепилась в бутылку с самым зверским видом. Лаки закатил глаза. «Бирик, проводи». Когда блондинка вернулась, Лаки доедал варенье, мечтательно улыбаясь. «Спорим, что дозировку она соблюдать не будет?» Бирик тонко улыбнулась, горделиво откинув за спину толстенную длинную косу. «Спорить с вами, милорд, я не настолько глупа. Жарко». Сив недовольно застонала, пытаясь отпихнуть ногой неожиданно горячее и щекочущее одеяло. Попытка удалась, но легче не стало. Девушка повернулась, чувствуя, что-то мешает. Не слишком, но мешает. Вокруг горла обвилось что-то прочное. Сив повернулась еще раз, и толстая веревка затянулась, мешая дышать. Девушка дернулась, пытаясь выпутаться из непонятно кем наброшенной сети, раз, другой, и свалилась на пол. Она вертелась и крутилась, пока не встала на ноги, и только тогда до одуревшего от странного пробуждения сознания дошло. «Это не сеть, это волосы». Сив восхищенно провела рукой по длинным нечесанным прядям, едва не визжа от радости в предрассветной тишине, прошлепала к ночнику, щелкнула пальцем по хрустальному шарику, лежащему на деревянной подставке. Комнату залило теплым золотистым светом. Сив подлетела к зеркалу, откидывая пятерней густую гриву, наклонилась, чтобы увидеть себя во всех подробностях. Дикий визг разлетелся далеко вокруг, будя обитателей дома. Настоящие. Пирс задумчиво нахмурился, откинувшись на спинку удобного кожаного кресла, прожигая взглядом лежащую на столе тонкую черную папку. Отчет, лежащий внутри, был бесценен. Поистине бесценен. По губам мужчины пробежала жестокая улыбка, но тут же исчезла. Александр встал, слегка потянулся, разминая затекшее тело. Что поделать, возраст. Увы, смертных он не красит. И снова сел, нежно проводя пальцами по тонко выделанной коже папки. Если бы эти белоснежные листы, исписанные четким убористым почерком, попали к Фьюри, то заклятый друг потерял бы от зависти свой второй глаз, тот бы вытек от перенапряжения. Гидра, в отличие от щита, всегда больше увлекалась метафизикой, чем механическими чудесами. Ученые отыскивали артефакты, проводили исследования, целые отделы досконально изучали мифы, сказки, предания и просто дошедшие из глубины веков по басенке, отыскивая рациональные зерна и обязательно применяя их на практике. Денег на исследования не жалели, но и отдача была велика. Вот и сейчас Пирс с интересом принялся перечитывать отчет о том, как в 70-е увлеклись скандинавской мифологией и провели серию призывов различных мифологических персонажей. Ну как, провели. Ничего не получилось, но и отрицательный результат, тоже результат, ведь он показывает, что делать не нужно. Конечно, ученых как следует простимулировали, чтобы неудачи больше не повторялись, но это направление было сочтено неперспективным, и силы и деньги бросили в другие отрасли. Впрочем, это не помешало комиссии произвести разбор полетов, так сказать, и определить, что в принципе требуется для призыва сущности 8, 9 и 10 уровня. Потому что выше 8, это уже идут полубоги, высшие демоны и боги, и таких надо или сразу жестко ставить на место, сковывая всеми мыслимыми и немыслимыми способами, или договариваться с ними. И если с демонами первый вариант еще может прокатить, и иерархия в инфернальных мирах крайне жесткая и власть с силой их обитатели крайне уважают, то вот с богами дело обстоит гораздо печальнее. Да, асгардцы спускались в Мидгард, тот же Тор посещал землю пару раз в дремучие времена, искореняя каких-то монстров типа Гринделя, оставляя потрясенным смертным память о невероятных подвигах. Да и про Лаки ходят слухи, что он частенько навещает наш бренный мир. Остальные брезговали, не желая вляпываться, как короли на конюшне. Вот только толку с этого, как их привлечь. Впрочем, судя по тому, что в этот раз Тор предстал очень даже во плоти, как и его кувалда, есть шанс заполучить союзника. Добровольного или нет, дело десятое. К тому же Пирс был уверен в успехе. Прошло больше 40 лет, наука не стоит на месте, появились новые наработки. Надо попытаться наладить контакт, а если не захотят сотрудничать? Так, Пирс закрыл папку, поскреб морщинистый подбородок. И где мне взять кишки сына Лаки? Глава 5. Все, что сила дает. Прошлое. Какой чудный пейзаж. Люк широко улыбнулся, довольно щуря глаза. Ситх просто и откровенно наслаждался. Фенрир был образцовым скакуном. Вез удивительно плавно, на постороннее внимание не обращал. Впрочем, с его размерами. Эксперимент создания боевой химеры, так называемого ситхского отродья, на базе Ульхиднара Люк считал крайне успешным. За год неуклюжий щенок вымахал до размеров коня, еще за год достиг размеров крупного боевого асгардского коня, который превосходил мидгардские аналоги почти в половину, ведь таскать на себе пару центнеров живого веса плюс доспехи, плюс вооружение, плюс трофеи. Это, знаете ли, не каждой лошадке по силам. Глаза окружающих надо было видеть. Люк как раз крайне удачно отправился сопровождать Фригу в очередную поездку и забрал жрущего как не в себя щенка с собой, не собираясь пускать эксперимент на самотек. Потом, когда вернулся, крайне оперативно спрятал, выгуливая подальше от любопытных глаз, Тор не в счет. Потом навалились дела и походы. А у Фенрира как раз случился очередной всплеск роста. В общем, когда Люк вернулся из очередной рутинной поездки верхом на здоровенном волке, общественность впечатлилась. Некоторые, до заикания. Фенрир только широко улыбался, демонстрируя внушительную пасть, полную острейших клыков. Темно-желтые, словно янтарные, глаза довольно щурились, поднявшийся ажиотаж волка забавлял. Люк тоже забавлялся, отлично ощущая эмоции питомца, сила помогла, частично вернув Фенриру разум. Да, не человек, но и не тварь бессловесная. В принципе, очень умный получился волк, разве что не говорит, вслух. А вот телепатически общаться, запросто. И пусть он не сможет рассуждать о высоком, Фенрир выполнит поставленный приказ с от и до без недопонимания и вывертов логики. Люк для него, царь и бог, создатель и хозяин, высшее существо, единственный, кому чудовище будет подчиняться. И это хорошо, что ничьи приказы, кроме люковых, Фенрир исполнять не будет. У ситха получилось создать настоящую машину смерти. Мощный костяк, укрепленный силой, прекрасные мышцы, плотная кожа, которую не прорубить мечом, шерсть густая и длинная, линяющая постепенно, а не сезонно, в ней завязнут стрелы и копья, словно в снопе из проволоки. Острый слух, чудесное зрение дневное и ночное, когти, пробивающие камни, самое главное, разум, главенствующий над инстинктами. Фенрир будет расти, набираться опыта и слушаться Люка, как отца родного, даже лучше. Оборотни грызутся между собой, а на создателя Фенрир не посмеет даже тявкнуть. И не от страха, такой поводок рано или поздно лопнет, а из искреннего почитания и привязанности. Вот и сейчас Фенрир слегка заскулил, когда рука в перчатке потрепала его по холке, удовлетворенно засопел, но не отвлекся. Люк еще раз потрепал из сине-черного любимца, слушая бурчание едущих за ним воинов и скрежет зубов сив. От девушки тянуло злобой и яростью. Люк вальяжно откинул лезущую в глаза прядь волос, ехидно посмеиваясь про себя. Сиф его терпеть не могла. В принципе, вполне заслуженно, но с чего бы это ситху признавать свою вину или что-то подобное? Он что, джедай, что ли? Нет, а паршивке давно пора научиться смирению, но ничему ее жизнь не учит, хотя вежливости поднабралась. После того, как едва не померла от инфаркта, взглянув в зеркало, вопли шокированной Сиф перебудили даже червей в земле под фундаментом дворца, а Люк уловил источаемый ей ужас у себя в покоях. Милой деточке до сих пор снятся кошмары. Когда Ситх решал, что дура опять теряет берега и ее пора проучить, Сиф скрипнула зубами, сверля взглядом спину едущего впереди князя, но молчала, нервно дергая кончик толстенной косы. Всем на зависть, длинная, по колено, волосы густые и шелковые, никогда не спутываются и не секутся. Чудесные волосы, если бы не одно «но», они были черными, не белыми, не золотистыми, не рыжими, не каштановыми, черными, как безлунная ночь. Ладно, смену окраса, причем столь резкую, Сиф бы, может, и пережила. Но она до сих пор помнила, как взглянула в зеркало, откидывая лезущую в глаза челку. Она думала, что это челка, наивная. Челка была отросшая до колен, вот только обзор закрывали брови. Они тоже отросли до колен, тоже густые, черные и шелковистые. Девушка смотрела в зеркало, ощупывая себя трясущимися руками, а в голове вертелось, как она, примчавшись от Лаки, откупорила бутылочку, налила в ложку зелье и втерла в лысую кожу головы, но ей показалось мало, она втерла еще одну ложку, потом еще, потом налила в пригоршню, зелье текло по лицу, а она втирала и втирала, не способная остановиться, и даже руки не помыла. Застыв от осознания одной ужасной мысли, Сиф крайне осторожно расстегнула ворот ночной рубашки, страшась опустить взгляд и подвывая от ужаса. Если это зелье вызвало рост всех волос, облегченно выдохнув от того, что не превратилось в копну, Сиф осела на пол бескостной кучей, вяло махнув рукой в ответ на потрясенное восклицание матери. Пережитый шок вымотал ее полностью, и следующие несколько часов, пока ее приводили в порядок, отрезая лишнее, она только что-то мычала, переваривая пережитое. К утру несчастная жертва собственной поспешности вновь была бодра и полна желания донести до сумевшего так изощренно над ней поиздеваться наглеца свою точку зрения, вот только этот душевный порыв разбился о непредвиденное препятствие. Мать и отец, родители почему-то не оценили устремлений дочери положительно. Отец нахмурился, слушая угрозы бегающей кругами Сиф, после чего рявкнул, пресекая возмущение, и потребовал рассказать все как было. Под давлением девушка была вынуждена вывалить все безутайки, и, к ее крайнему изумлению и негодованию, родители поддержали не ее, а Лаки. Когда привыкшая за последнее время к тому, что вокруг нее все бегают на полусогнутых, Сиф попыталась возмутиться и наорать, мать отвесила ей тяжелую оплеуху, высказавшись в том духе, что надо бы быть скромнее, и внимательнее, и вежливее, и вообще, не так они дочь воспитывали, совсем не так. Публичные извинения под тяжелыми взглядами родителей Сиф доконали. Люк только кивнул, вежливо напомнил, что надо внимательнее слушать инструкции, и величаво принялся обсуждать с родителями бордовые от ярости девушки падение нравов современной молодежи. Один с Фригой не вмешивались. Царица только довольно улыбалась. Всятец беседовал с послами Атванов, ему было не до мелкой возни в песочнице. В принципе, Люк его понимал, однако бывший император столь же отлично понимал, что мелочей не бывает. Палпатин, к примеру, ни в коем случае не пустил бы такую ситуацию на самотек. Никогда. Для него не существовало незначительных вещей, от которых можно отмахнуться, любое событие шло в дело. Но один, при всех его достоинствах, равным Дарту Сидиусу в интригах не был. Да, он умел подстраивать нужные ситуации, ждать, крайне терпеливо, годами и веками, он был изворотливым, хитрым и достаточно жестоким для того, чтобы заставлять прогибаться всех, к своей выгоде. Вот только чего-то словно не хватало, какого-то азарта или любви к подковерным играм, что ли. Палпатин был интриганом от бога, ну или силы. Он интриговал так же естественно, как дышал, и передал эту любовь и страсть своему внуку, и Люк не уставал благодарить силу, раз в год принося жертвы тьме, за то, что когда-то давно, еще будучи сопливым несмышленышем, не побоялся сделать правильный выбор. Да, уроки мастера были зачастую очень жестоки, Люк не раз умылся кровью, Путь становления владыки тернист. Но оно того стоило. Благодаря этому он теперь видел разницу. Кому-то другому один показался бы безмерно могущественным, чрезвычайно умным и мудрым. Люк был согласен с такой оценкой, но он также подмечал и недостатки. Всятец делал все, чтобы укреплять свою власть и возвеличивать свое государство, не делая между этими понятиями различий, и это было естественно и понятно для ситха. Однако эти же устремления наградили всятца избирательной слепотой. Что бы там ни твердили льстецы, что бы ни говорил сам царь, один признавал только асгардцев. Только они были для Одина разумными и вообще достойными личностями. Все остальные шли лесом, являясь существами второго, а то и третьего сорта, или вообще животными, недостойными лишнего взгляда. Если ваны еще со скрипом как-то умещались на одной ступеньке вместе с асгардцами, благодаря Фридге, то тех же йотунов всятец искренне презирал, уничтожая их и гадя им при любой возможности. А ведь сам имел примесь их крови, и немалую часть. При этом он запросто мог завалить в койку женщину любого вида и не побрезговать рожденными ею от него детьми. Сочеталось все это странно, но Люк и не такие отклонения в психике на своем веку повидал, так что только отмечал эти и другие недостатки всятца, составляя психопортрет и заботливо запоминая слабости и болевые точки. А они были. Для правителя один слишком часто поддавался гневу. Непростительный грех, по мнению Люка. Ведь первое, чему его начали учить, терпение. Терпение, добродетель ситхов, владык, в особенности. Именно благодаря терпению, этой совершенно несвойственной ситхам черте характера, удалось выполнить тысячелетний план. С поправками, естественно, но в целом задумка удалась. И пусть линия Бейна давно пресеклась, Шиф Палпатин, Дарт Сидиус, был ее последним представителем, Люцифер не собирался отбрасывать в сторону опыт поколений. Поэтому он смотрел, подмечал детали, провоцировал, тщательно организуя необходимые ситуации, и не мог не отметить, что один потихоньку меняет свое к нему отношение. Едва заметные мелочи. Внезапный взгляд, слишком острый, как на врага или возможного соперника. Полный подозрений. Потом один на пять смотрел как обычно, но Люк чувствовал, ощущал эту разницу. Что-то изменилось. Он не знал, что именно, и не видел причин и предпосылок для такого, но после того, как Люк начал возиться с Фенриром, один, можно сказать, что он охладел, самую малость, сотые доли процента, но в теплом ровном потоке эмоций, адресованном Люку, проскальзывали первые капли подозрений, словно всятец что-то знал и теперь сравнивал, что-то с чем-то, и Люк был твердо намерен выяснить, что именно. А пока они с Тором и его свитой ехали в поисках приключений, и Люк точно знал, найдут настоящее. Дом погрузился в тишину. Тор храпел в своей комнате, служанки отправились на отдых, а Люк стоял на крыше, задрав лицо к звездному небу. Голова слегка побаливала, а глаза слезились. По-хорошему следовало бы тоже залезть в кровать и спать, в крайнем случае, помедитировать и опять-таки спать. Но Люк не мог заставить себя пойти отдохнуть. Тело дергало, пальцы слегка подрагивали, все признаки получения видения налицо. Крайне тяжелый случай, давно такого не было. Люк медленно и размеренно дышал, смаргивая безостановочно текущие из глаз слезы, и пытался разложить по полочкам увиденное. В этот раз на него обрушилась вариативность будущего, а не самая крепкая и вероятная возможность. Вселенная скручивалась или ломалась, словно скомканный сильной рукой лист картона. Чья-то рука в перчатке с камнями рвала ее на части, люди то рассыпались пеплом, сдуваемым поднявшимся ветром, то восставали из праха, планета умирала и возрождалась, погибал Тор, и он же был живее всех живых, воя от боли на руинах Асгарда. Люк хрипел, валяясь на полу комнаты для медитации, сжимая до хруста свой любимый нож, и блики, играющие на лезвии, вонзались в мозг, словно стрелы. Видение вымотало ситха полностью и окончательно, и Люк еще долго лежал, инстинктивно скручиваясь в комок, после того, как все прошло.